откармливают их, продолжая следить за здоровьем. По другой программе – самурайский фильм. Самурай кого-то разрубает огромным мечом. В прошлый свой приезд я видел то же самое. Нескончаемые серии самурайских детективов. Кручу дальше. Дичайший фарс. Мужчина выбрасывает в окно, запихивает под стол, укладывает в постель. Публика покатывается со смеху, актеры тоже не удерживают и смеются. С вертолета в воду летит человек, выныривает и смотрит на часы. Реклама часов. Женщина ползет в песках, тянется в мучениях к бутылке. Реклама Кока-Колы. Огромная железная рука опускается с неба и среди небоскребов находит маленький сверкающий предмет. Реклама женских украшений. Взрыв, детский крик, обваливается потолок, страшный ветер вдувает в открытое окно чудовище. Реклама нового фильма. Скучное чиновничье заседание, стертые одинаковые лица – это уже кажется реальность. Тащат носилки с ранеными. Информация о несчастном случае. Бои на Ближнем Востоке. Снова обрывок совещаний. Стремительно едущий автобус превращается в огромный ботинок, реклама обуви. Скачет зебра. Едет раскрашенный под зебру автомобиль, запускает золотистый полосатый стратостат. На крыше автомобиля сидит женщина в полосатой майке. Что рекламирует, не понял. Может быть, зебру? Как и в первый раз, все актеры сели вокруг меня и, улыбаясь, разглядывали. Я всех, конечно, сразу узнал. И ту маленькую актрису, которая в прошлый раз протягивала мне кем-то оставленную записку. «Нам нужно отдать рубашки в стирку». Увидев, что я смотрю на нее, она смущенно заулыбалась, прикрыв, как положено, рот рукой. Во мне шевельнулась тревога. Не разочарую ли я их? Может быть, они помнят кого-то, кто лучше, чем тот, кто сидит перед ними. Но о таких вещах не следует думать. Станешь стараться и перестанешь быть самим собой. Я не стал думать и сразу решил, что перед ними именно тот, кого они ждали. После неправдоподобной суеты многих последних месяцев меня сразу поместили будто под стеклянный колпак. Воздух кондиционированный, телевизор чересчур яркий и четкий. Такие цвета, что начинает болеть глаза. Печенье почему-то хрустит, хотя в Токио невероятная влажность. Люди кланяются, пыли нет. Из-за той же, кажется, влажности. В ресторанах главное лицо посетитель, а не официант. Все игрушечно чистенькое. Этот стеклянный колпак или стеклянный зверинец начался еще в самолете. Я увидел, что сосед-японец вынул из бокового кармана клочок бумаги и вдруг надул его, превратил в удобную подушку. Сбросив ботинки и удобно устроив ноги в белоснежных носках, он улегся спать. Мужчины-японцы, когда только возможно, сбрасывают ботинки, оставаясь в носках. Разминает и массирует рукой ступни. Я принял снотворное, но всю дорогу промаялся. Мой сосед почти до самой посадки проспал. Мое окно выходит на крышу, покрытую зеленым сукном наподобие бильярдного стола. Это как бы трава. На сукне красиво расставлены катки с растений. Улицы нарядные, флажки, гирлянды, фонарики, мишура, как у нас на елке. Все блестит и от легкого ветра колышется. Дома один на другом или одни, вдвинуты в другие. Каждый дом по-особенному придуман.